Я поднялся к нему в спальню. Он лежал на спине, бледный и изможденный, но в полном сознании. Я попросил сиделку оставить нас одних. «Боюсь, вы серьезно больны, Эллиот», — сказал я. «Я подумал, может, вы хотите повидать священника?» С минуту он смотрел на меня молча. «Вы хотите сказать, что я скоро умру?» «Ну что вы, будем надеяться на лучшее, но как знать, что может случиться?» «Понимаю». Он умолк. «Очень это страшно, когда приходится говорить человеку то, что я сказал Эллиоту. Я не мог смотреть на него. Стиснул зубы, чтобы не заплакать. Я сидел на краю его постели, молча, лицом к нему опершись на вытянутую руку. Он слабо похлопал меня по руке. «Не огорчайтесь, мой дорогой. Вы же знаете, noblesse oblige». Я истерически рассмеялся. «Чудак вы, Эллиот! Вот так-то лучше. А теперь позвоните епископу и передайте, что я желаю исповедаться и причаститься святых тайн. Я буду ему признателен, если он пошлет ко мне аббата Шарля. Мы с ним друзья». Аббат Шарль был старший викарий епископа, о котором я уже упоминал. Я спустился к телефону, меня соединили с самим епископом. «Это срочно?» — спросил он. «Очень. Я займусь этим незамедлительно». Приехал доктор, и я рассказал ему, что предпринял. Он вместе с сиделкой прошел к Эллиоту, а я остался ждать внизу в столовой. Езды от Ниццы до Антибы всего 20 миль, и немногим более чем через полчаса к подъезду подкатил черный закрытый автомобиль. В столовую заглянул Жозеф. «C'est monseigneur en personne, monsieur», — сообщил он взволнованно. «Это сам епископ?» Я вышел его встретить. Сопровождал его почему-то не старший викарий, а совсем молодой аббат, несший шкатулку, в которой, очевидно, находились сосуды, нужные для совершения таинства. Следом шофер тащил старый черный чемодан. Епископ протянул мне руку и представил своего помощника. «Как чувствует себя наш бедный друг?» «Он очень-очень плох, монсеньор. Не откажите в любезности указать нам комнату, где облачиться. Вот здесь столовая, монсеньор, а гостиная на втором этаже. Благодарю, мы устроимся в столовой». Мы с Жозефом остались ждать в холле. Вскоре дверь отворилась, и вышел епископ, а за ним аббат нес в обеих руках потир, накрытый тарелкой, на которой лежала освященная облатка. Поверх была накинута салфетка из тончайшего прозрачного батиста. До сих пор я видел епископа только за обеденным столом и помнил, что едок он был хоть куда, отдавал должное хорошему вину и со смаком рассказывал анекдоты, иногда весьма рискованные. Он виделся мне как крепкий коренастый мужчина среднего роста. Сейчас в стихаре и Петрохиле фигура у него была не только высокая, но и величественная. Его красное лицо, обычно игравшее лукавыми, хоть и незлобными улыбками, было невозмутимо и важно. В нем ничего не осталось от кавалерийского офицера, которым он некогда был. Сейчас он казался тем, чем он и был на самом деле — крупным церковным сановником. Меня не удивило, что Жозеф при его появлении перекрестился. Епископ в ответ чуть заметно склонил голову.